Прелестное лицо, зеленые глаза, волосы с медным отливом. И, извините, я не заметил, Оливер понял, что уже видел ее раньше, но не мог вспомнить, где. Она улыбнулась ему, демонстрируя безукоризненные зубы. На ней были красные кожаные слаксы и простой черный свитер. Ослепительная красота не мешала ей быть совершенно непринужденной, и улыбка у нее была, как у юной девчушки, а не как у кинозвезды. Она была удивительно маленького роста и вообще воплощала собой миниатюрность и совершенство. «Я очень сожалею», — повторил Олли снова, зная, что наступил на нее всей своей лапой. Но красавица только рассмеялась и повела взглядом по окружавшей их толпе. «Безумие, правда? Я каждый год прихожу сюда и всегда себя потом ругаю. Это похоже на гигантскую массовку. Устроители словно заказывают толпу побольше, а потом берут в руки по бокалу шампанского и желают всем хорошо провести время». Она снова рассмеялась, глядя по сторонам. Потом их взгляды встретились. Оливеру показалось, что она из другой породы. Идеальный цвет лица, прекрасно ухоженные рыжие волосы. Полный контраст с экстравагантно одетыми и накрашенными женщинами, которые, очевидно, посвящали всю жизнь уходу за своей внешностью. Олли чувствовал, что она другая. «Я знаю, что мне не следует об этом спрашивать, возможно, мне следовало бы знать, но вы здесь работаете, можно так сказать. А вы ведь нет, я не ошиблась?» В противном случае он бы знал, кто она, но ее это не обидело. «Так даже лучше. Я работаю в рекламном агентстве. Олли не хотел ей говорить, что является директором. Всего несколько недель назад переехал сюда из Нью-Йорка. Здесь все по-другому, но мне нравится. Вот увидите, здесь можно сойти с ума. Я живу тут 10 лет и по-прежнему чувствую себя, словно Алиса в стране чудес». Это ощущение было Оливеру хорошо знакомо. Он вдруг подумал, как бы она выглядела без тщательно причесанных волос и профессионально сделанного макияжа. «А откуда вы приехали?» «Из Небраски», — засмеялась она. «Можете себе представить, я приехала поступать в Калифорнийский университет и стала звездой. Моя родня все еще считает меня сумасшедшей за то, что я здесь нахожусь. Иногда мне тоже так кажется, но это затягивает. Мне нравится работать в телебизнесе». Она говорила эмоционально, Оливеру нравилось выражение ее глаз. Живая и жизнерадостная, она, казалось, не воспринимает все это серьезно. Во время их разговора кто-то подошел и попросил у нее автограф. Она расписалась, улыбнулась, поблагодарила и снова повернулась к Оливеру. Тот был явно смущен, так как теперь-то уж точно понял, что обязан был знать, кто она. «Ладно, завтра я буду посрамлен, я выясню, кто вы, и почувствую себя полным ничтожеством. Почему бы вам не сказать мне сейчас? Я признаюсь в невежестве и смирюсь с этим». Олли тоже улыбался. «Кто вы?» «Красная шапочка», — пошутила она. «Честно говоря, мне нравится, что вы меня не узнаете. Я не хочу лишать себя этого удовольствия». «Обещаю, что забуду, как только вы мне скажете. Ну, ладно, раз такое дело». Она протянула ему руку. «Шарлотта Сэмпсон». Это была звезда одного из главных сериалов телекомпании, который демонстрировался еженедельно в лучшее время. У нее и ее партнера аудитория насчитывала порядка 80 миллионов зрителей. «О, Господи!» — Олли в самом деле почувствовал себя дураком. «Мел просто умрет, когда узнает, что отец с ней познакомился. Трудно поверить. А теперь, когда это позади, скажите мне, кто вы?» Оливер пожал ей руку, а сам представиться забыл. Он удивлялся, что не узнал ее, но никогда бы не подумал, что она такая маленькая, молодая, живая, симпатичная. В сериале она была очень серьезной и обычно носила другую прическу. Олли все глазел на нее, чувствуя себя деревенщиной. Потом, наконец, представился: «Извините, я в самом деле растерялся. Меня зовут Оливер Ватсон. Это... на нас, простаков с Востока, Голливуд так действует. Я, знаете, не привык каждый день иметь дело со звездами, а тем более наступать им на ноги». «Не расстраивайтесь. Мой отец, когда был здесь последний раз, встретил в павильоне Джоан Коллинз и сказал ей, что она очень похожа на его знакомую учительницу воскресной школы из Небраски. Я впервые видела, что Джоан онемела, а он похлопал ее по спине и пошел дальше. Может, и мне следовало бы поступить так же, но в вас я не нахожу сходства с учительницей воскресной школы».